край любимый. Сердцу снятся скирды солнца в водах лунных. Я хотел бы затеряться в зеленях твоих стозвонных, по меже на переметке резида да риза кашки, и вызванивают в четкие ивы кроткие монашки. Курит облаком болото, гарь в небесном коромысле. С тихой тайной для кого-то затаил я в сердце мысли. Все встречаю, все приемлю, рад и счастлив душу вынуть. Я пришел на эту землю, чтоб скорее ее покинуть. Что мне делать с этой душой, которую у нас на Руси на пуды меряют? С грустью уже приучаюсь говорить себе: Есенин, застегни свою душу. Это так же неприлично, как расстегнутые брюки. Несказанное, синее, нежное. Тих мой край после бури, после гроз, и душа моя, поле безбрежное, дышит запахом меда и роз. Я утих, годы сделали дело, но того, что прошло, не кляну. Словно тройка коней оголтелая прокатилась во всю страну, напылили кругом накопытели и пропали под дьявольский свист. А теперь вот в лесной обители даже слышно, как падает лист. Колокольчик ли, дальнее эхо ли, все спокойно впивает грудь. Стой, душа! Мы с тобою проехали через бурный положенный путь. Разберемся во всем, что видели, что случилось, что сталось в стране. И простим, где нас горько обидели, по чужой и по нашей вине. Принимаю, что было и не было, только жаль, на 30-м году слишком мало я в юности требовал, забываясь в кабацком чаду. Но ведь дуб молодой, не разжелудясь, так же гнется, как в поле трава. Эх ты, молодость! Буйная молодость! Золотая, сорви голова! Я, Есенин Сергей Александрович, родился в 1895 году в селе Константинове Кузьминского уезда Рязанской губернии в семье крестьянина, отец Александр Никитич, мать Татьяна Федоровна. У меня отец крестьянин, ну а я крестьянский сын. Детство прошло среди полей и степей. Край ты мой заброшенный, край ты мой пустырь, сенокос некошенный, лес да монастырь. Первые воспоминания. Мне 3,5 года. Бабушка ведет меня в Радовицкий монастырь. Он от нас в 20 верстах. Я, ухватившись за ее палку, еле волочу от усталости ноги. А бабушка все приговаривает: терпи, терпи, ягодка, Бог счастье даст. Дедушка пел мне песни, старые, заунывные, протяжные. По воскресным дням читал мне священную историю. Это был удивительный человек, яркая личность, широкая натура, умственный мужик. Хотя при этом, конечно, и не дурак заложить за воротник. Дед мой был старообрядческим начетчиком. Имел огромную память и наизусть знал великое множество духовных песен, стихов. Книга не была редкостью в нашей избе. Сколько помню себя, помню эти толстые книги в кожаных переплетах. Да и вообще, оглядываясь теперь на весь пройденный мною путь, должен сказать, что никто не влиял на меня так, как мой дед. Ему я обязан больше всего. Года далекие, теперь вы как в тумане. Но помню, дед мне грустно говорил, пустое дело. Ну, а если тянет, пиши, пророшь. Но больше про кобыл. Дядья были, мужики молодые, отчаянные. В 4 года посадили меня на лошадь без седла. И сразу пустили в галоп. Я помню, только что шалел от ужаса, изо всей силы держался за холку. Потом учили плавать. Дядя Саша сажал в лодку, отвозил на середину оки, снимал с меня белье, как щенка бросал в воду, и пока я не захлебывал, все кричал: «Эх ты, стерва! Куда ж ты годишься?» Стерва у него было слово ласкательное. Но наука не прошла даром. Через несколько лет другому дяде часто заменял охотничью собаку, плавая по озерам, прудам за подстреленными утками. Был еще один дядя, припадочный, и он меня очень любил. Мы с ним вместе ездили на Оку поить лошадей. Ночью при тихой погоде луна как будто стоймя стоит в воде. Когда лошади пили, я боялся, что они выпьют луну, и радовался, когда она вместе с кругами отплывала от их ртов. Я нежно болен вспоминанием детства.